На этой одинокой остановке между Коулмонтом и Рамсделем, между невинной Долли Скиллер и жувиальным дядей Айвором, я пересмотрел все обстоятельства моего дела. С предельной простотой и ясностью я видел теперь и себя, и свою любовь. По сравнению с этим, прежние обзоры такого рода казались вне фокуса. Года два тому назад, в минуту метафизического любопытства, я обратился к умному, говорящему по-французски духовнику, в руки которого я передал серое безверие протестанта для старомодного папистского курса лечения, надеясь вывести из чувства греха существование высшего судьи. В те морозные утра, в кружевном от инея Квебеке, добрый аббат работал надо мной с утонченнейшей нежностью и пониманием. Я бесконечно благодарен и ему, и великой организации, которую он представлял. Увы, мне не удалось вознестись над тем простым человеческим фактом, что какое бы духовное утешение я ни снискал, какая бы литофоническая вечность ни была мне уготована, ничто не могло бы заставить мою Лолиту забыть все то дикое, грязное, к чему мое вожделение принудило ее. Поскольку не доказано мне, каков я есть сейчас, с нынешним моим сердцем и отпущенной бородой, и начавшимся физическим разложением, что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку Долорес Гейс, не имеет ни цены, ни веса в разрезе вечности, поскольку мне не доказано это, а если можно это доказать, то жизнь пошлый фарс, я ничего другого не нахожу для смягчения своих страданий, как унылый и очень местный паллиатив словесного искусства. Закончу эту главку цитатой из старого и едва ли существовавшего поэта. «Как пошлинную нравственности ты обложена в нас чувство красоты».